посажу, член свой длинный покажу, я ее заворожу, и до глант ее достану. С ней на даче я один, королевский на губин, с этих губ и язычка получать я не устану. Еще раз Марина повернется, еще раз рот полон до краев, еще раз едва не захлебнется, еще раз захочется хуев. Я Маринке засадил, к ней я в гости приходил, и ее я так любил, снизу, спереди и сзади. У нее я был один, королевский на губин, так проделала она, просто отдыхают бляди. Еще раз Марина повернется, еще раз рот полон до краев, еще раз едва не захлебнется, еще раз захочется хуев. Мариночки придем, обласкаем, отъебем, и поставим мы ее в позу пьющего оленя. Самый лучший из картин, королевский на губин, нас порадует она, стоя голой на коленях. Еще раз Марина повернется, еще раз рот полон до краев, еще раз едва не захлебнется, еще раз захочется хуев. Еще раз Марина повернется, еще раз рот полон до краев, еще раз едва не захлебнется, еще раз захочется хуев.